уебище так поступать? Спала бы, блядь. Ты сказал, что ты приедешь. А ты уебище. Объебался Маркой непонятно где, непонятно с кем, и приехал в 3 часа ночи. Как ни в чем не бывало. Поступай. Трэп-артист, я трахал бит. В моем бэге динамит. Террористка из ИГИЛ. Шутка, да я тёлка кринж. Тёлка кринж, тёлка кринж. Сука, дура, завались. Нажигаешь, как дебилка. Лучше вырви ей катык. Тёлка кринж, тёлка кринж. Я достану пассатижи. Эти пассажиры скоро слягут на больничной койке. Ты ебёшь собак в помойке. А мы чилим на курорте. Смокай, сука, третьи зорты. А мы долбим метадон. Тёлка кринж, тёлка кринж. Она сядет, заебись. Пишем треки, как посрать, блядь, сука, ёбаный на свай. Я как Пабло Эскобар, кокаиновый титан. Курим с братом жирный блан, бардак, скажи им па-па-па. На бите два террориста, ебём бит напополам. Эта девочка кринжует, когда ара какала. Я роняю своё тело на потрёпанный диван. Покурился снова-снова, я подорванный мудак. Подрезаю этот бит, нихуя, бомбандит. Подлетаю к своей крошке, насыпаю в крышки бошек. Снова просишь порошок, ебать, я устроил шоу. Шок-контент, хуля, смотришь на меня, я весь на кринже, вау. Взорвал колбас, курил косяк, улетел меридиан. Раскрой его, ебал, потрачи мне тут этап. Тебя вертел, братан, да пипи мои подземные зубы скучно уебать. Ну почелось ли, да почел так, завали пиздак. Мое имя кринже, мой пропардак, подбери ебло, сука, абрыган. Разжигай очко, получай заряд. А чё вы по лирике не прикалываетесь? Она хуярит пиздец, блядь. Я вскатил 4, блядь, я вообще в ахуе. Тёлка кринж, кэнди скап, пикури, долби, ебаш. Тёлка кринж, кэнди скап, пикури, долби, ебаш. Тёлка кринж, кэнди скап, пикури, долби, ебаш. Тёлка кринж, кэнди скап, пикури, долби, ебаш. Mm-hmm.